сравнительно немного места уделил Соловьев выступлению Стрегольников, рассматривая его исключительно в плане внутрицерковных споров. В действительности это выступление было социальным движением, отразившим антифеодальный протест городских народных масс. Источниковедческая основа труда Соловьева. История России с древнейших времен основана на широком привлечении и использовании практически всех известных в то время исторических материалов. Особенно следует отметить, что Соловьев одним из первых среди историков стал использовать в качестве источников различные акты. Правда, круг актового материала, находившегося в его распоряжении, был еще узок. В основном это духовные и договорные грамоты князей и отдельные акты феодального иммунитета. Тем не менее, привлечение актового материала позволило Соловьеву ярче показать различные стороны внутреннего состояния русского общества в изучаемый период. В основном на духовные и договорные грамоты опирается он при описании роста территории Московского княжества и земельных владений московских князей, эволюции междукняжеских отношений, постепенного превращения удельных князей из родичей в служебников. Соловьев привлекает актовый материал прежде всего как памятник деятельности княжеской власти. Раскрытие объективной обусловленность этих актов определенными социально-экономическими отношениями стала задачей отечественной историографии последующего времени. Эта группа источников претерпела к нашему времени значительные изменения. Современная советская историография опирается на обширный актовый материал, выявленный в различных архивохранилищах и в значительной мере опубликованный в серийных изданиях с соблюдением требований научной публикации документов. Изложение событий политической истории строилось Соловьевым главным образом на основании летописей. Пользовался он преимущественно материалами поздней, XVI века, Никоновской летописи, наиболее ценной для истории XIV-XV столетий Симеоновская, Ермолинская летописи, Рогожский летописец, Московский летописный свод конца XV века еще не были известны. Следует иметь в виду, что в середине XIX века методика изучения летописного материала пока не была разработана, не получили также достаточного развития вспомогательные исторические дисциплины. Лишь значительно позднее Шахматов, Приселков и другие исследователи установили состав летописных сводов XIV-XV веков. Во многих случаях Соловьев просто следовал за описаниями событий в летописи, пересказывая их, и лишь в некоторых, явно видимых противоречивых случаях, старался найти объяснение, почему то или иное сообщение появилось в летописи. Привлечение широкого круга летописных материалов и тонкий источниковедческий анализ позволили Преснякову внести многие уточнения в изображение хода политических событий. Более чем за столетие, истекшее после появления труда Соловьева, значительно расширилась источниковедческая база исследования истории России XIII-XV веков. И тем не менее, его «История России» с древнейших времен сохраняет свое важнейшее значение именно благодаря обширному фактическому материалу русской гражданской истории, систематизированному и сведенному воедино в ее томах. Конец книги. Читал Евгений Терновский.